Глава шестая. После нескольких часов сумерек наступила темнота. Она родилась в холодных недрах моря и в черных безмолвных утробах брошенных кораблей, нахлынула кружевом теней, заполняя все на своем пути, сливаясь в черную, как смоль, пелену, накрыла корабельное кладбище, поглотив даже туман. Единственным намеком на свет осталась грязная красноватая дымка от большей из двух лун. «Интересно, как долго продлится ночь?» — спросил Кушинг Джорджа. Они стояли на входном трапе, кое-как разгоняя мрак одной из найденных ламп, в то время как Маркс и Гослинг проверяли ящики, громко объявляя о своих находках — одеяло, инструменты, три ящика с ботинками и два с камуфляжными палатками, две дюжины коробок с сухпайком на замену старым консервам. Теперь у них появился источник пищи, который могло хватить на долгие месяцы. Гослинг орудовал ломом, Маркс — кровельным молотком. Оба инструмента нашлись среди вещей старшего по погрузке. «Глядите-ка!» — воскликнул Маркс. «Тут и пластит, уже расфасованный есть. Вставляешь запал, бросаешь — и бум! Придется очень кстати. Понимаете, о чем я?» Все его прекрасно поняли. Джордж использовал такие заряды, когда служил в инженерном батальоне, в основном на стройплощадках. Даже с помощью небольшого количества С-4 при желании можно нанести приличный урон. Чесбро и Поллард сидели на приставных сиденьях перед Хамви. Чесбро молился, а Поллард смотрел прямо перед собой. «Кто знает, на какой орбите вращается эта планета?» — продолжал Кушинг. — Ночь может длиться пару часов или несколько недель, кто знает. — Черт возьми! — ругнулся Джордж. Туман и без того их вымотал, и Джордж сомневался, что они сохранят рассудок к тому моменту, когда вновь рассветет, если будут находиться в кромешной тьме целыми днями. Он пытался отвлечься, вспоминал о Лизе и Джейкобе, о том, как много они для него значат. Даже вещи, которые когда-то его пугали, теперь казались обнадеживающими. Счета за услуги дантиста для Джейкоба и мануального терапевта для Лизы, выплата алиментов бывшим женам, ипотека. От всего этого веяло уютом и безопасностью. Забавно, что мысли о неминуемой смерти и безумии могут сотворить с человеком. «Черт, мы будем жить как короли», — сказал Маркс, довольный находками. «Смотрите, сигнальные факелы! Разве не здорово?» «Мы утопим лодки, если затащим на них все это барахло», — осадил друга Гослинг. «Возьмем самое нужное. Не хватит, вернемся». «Ага, если опять сможем найти этот чертов самолет». «О, уж в тебя-то я верю, старший! Даже посреди этой дьяволовой задницы очень в тебя верю!» Гослинг рассмеялся, а Маркс рассказал сальный анекдот про трех монахинь и прокаженного, у которого все время отваливался член. Джордж всмотрелся в туман, который клубился у входного трапа, густой и похожий на кружева, сотканные из дыма и пара. Свет от лампы пробивал его футов на 10, а затем сдавался. «Что тебя поддерживает?» — спросил Джордж Кушинга. «Имея в виду, как тебе удается оставаться в здравом уме? Взять, например, меня. Там, в реальном мире, у меня остались жена и ребенок. Я знаю, что должен вернуться к ним любым способом. Всякий раз, когда чувствую, что больше не могу, что мозги плавятся, я думаю о них. Думаю, каково будет увидеть их снова. Моя точка опоры. А что насчет тебя? Ты же не женат, верно?» Кушинг покачал головой. «Я сказал себе, что не женюсь, пока мне не исполнится 40. А когда исполнилось, решил, что и 50 звучит неплохо». «Полтинник не за горами!» Маркс стоял за ними, держа молоток на мускулистом плече. «Боже, я женился 6 гребаных раз! 6! Эти членососки коллекционируют мужские яйца! Так что не торопись, Кушинг. Если не хочешь, чтобы твои яйца залакировали и положили в стеклянный ящик с наклейкой «Не трогать». Если женишься, твоя благоверная позволит тебе на них смотреть, только когда будет смахивать с них пыль. По своему опыту знаю. Моя последняя жена Люсинда. Господи Иисусе, вам бы ее увидеть. Уж на что яйца тяпать, мастачка? Даже когда развели, вернула мне только одно. Особенная она, Люсинда. Неделя с ней хуже, чем 10 лет тюрьмы. Пасть размером с канализационный люк. Яйцерезка, одним словом. Такая запросто из мужика членоглота сделает. От одного ее вида у меня хер падал и руки опускались. — Так какого черта ты на ней женился? — спросил Гослинг. Маркс подмигнул ему. — Потому что я ее любил, старший. Очень любил. Разговор перешел на других жен Маркса. По его словам, все они были рычащими зубастыми тварями, по которым плакал вольер с хищниками в зоопарке. Вторая жена Маркса была такой мегерой, что ему приходилось спать в доспехах, а чай он садился пить с кнутом и стулом в руках, как дрессировщик. — Хочешь знать, как я держусь? — спросил Кушинг, пока Маркс описывал змеиную яму своего третьего брака. — Что поддерживает меня в здравом уме? — Любопытство. — Любопытство? — Кушинг кивнул. — Только оно и ничего больше. Дома меня особо никто не ждет, разве что моя сестрица-золотоискательница, которая вышла замуж за Франклина Фиска. Он нас, кстати, в это дерьмо и затащил. Но я любопытный, понимаешь? Интересуюсь естественной историей, биологией, всем живым. Люблю фолклор, историю, философию и литературу. Всю эту дребедень для умников. И это место... Черт, оно ужасно, но зато я увидел вещи, которые мало кто видел. Мало кто выжил, чтобы рассказать о них миру. Каждая посудина там. Знаешь, что это? Загадка. Вещь, о которой люди пишут книги, снимают кино. Вещь, которую люди не могут объяснить. Исчезнувшие корабли и самолеты. А мы знаем, что случилось. У нас есть ответ на эту загадку. Думаю, это что-то вроде вознаграждения. Разве нет? Джордж так не думал, но все же кивнул. По крайней мере, помрем умными. Он слушал Маркса, который превозносил достоинство четвертой жены. Она, судя по всему, была каннибалом, точила зубы напильником, а во влагалище носила бритвенные лезвия. Кушинг склонил голову на бок. Вы это слышали? Джорджу показалось, что он тоже что-то услышал, хотя и не был в этом уверен. Но звук повторился. Осторожный, скользящий. Он раздался и тут же стих. — Что это? — спросил Гослинг. Никто не ответил. Даже Маркс замолчал. Ночь напирала, туманная, влажная и липкая. В грузовом отсеке каждый звук сопровождался эхом. Капала вода, бормотал бесконечную молитву Чесбро. Затем вновь раздался звук, скользящий шелест, словно кто-то тащил веревки по крыше грузового отсека. Вот только Джордж думал не о веревках. Он боялся до конца сформулировать мысль, но точно знал, что звук этот отнюдь не безобидный. Это был зловещий, полный угрозы шорох. Маркс присоединился к ним. — Что за черт? — спросил он. Вдруг у самого края грузового трапа море озарилось зловещим свечением. Призрачным светом вспыхнули туманы водоросли. Жуткое излучение поднялось из глубины и вдруг исчезло. Нахлынула тьма. — Отойдите от двери! — приказал Гослинг. Они снова услышали осторожный шорох. Что-то терлось об обшивку самолета. Джордж и Кушинг попятились, но Маркс остался на месте. Гослинг бросил лом, обошел Хамви, сел за руль, машина стояла передом к выходу, и включил фары. Два ярких луча света пронзили тьму и туман, но не было видно ничего подозрительного, лишь клубящиеся марево и поблескивающие заросли водорослей. Тут раздался всплеск, будто что-то тяжелое упало в воду, а потом скрип, словно пальцем провели по стеклу. Никто не мог определить, что издавало эти звуки. Шесть пар напряженных глаз всматривались в туман, освещенный фарами Хамви. Снова послышался шорох. Из мглы выскользнуло щупальце, и отсек тут же заполнил скоблящий суетливый звук, словно слепая гусеница искала сочный листочек. Оно проползло по входному трапу, проявляя что-то вроде любопытства. Кончик покрытого слизью извивающегося щупальца был не толще карандаша, но в той части, что скрывалось в заросшей водорослями бездне, оно достигало ширины человеческой талии. Ярко-красная плоть казалась омерзительно раздутой. Ни у кого не осталось сомнений, насколько щупальце крепкое, мощное и мускулистое. От него тошнотворно несло аммиаком. — Господи Иисусе! — простонал Гослинг. Маркс сделал шаг назад. Щупальце еще не забралось в грузовой отсек. Оно исследовало трап, как любопытный червь, словно знала, что там есть чем или кем поживиться. — Конечно, — подумал Джордж с содроганием, — оно ищет нас. Щупальце свернулось кольцом на трапе. Упырчатая красная плоть напомнила мясо вареных омаров. Снизу виднелись тройные ряды желтовато-серых морщинистых присосок, из которых то и дело появлялись бурые хитиновые крючки, похожие на кошачьи когти. Это они царапали трап. — Кальмар, — произнес Маркс. — Огромный сраный кальмар. Я однажды видел такого на Канарах. Он... Механик осекся. Щупальце вздрогнуло и замерло, будто услышало Маркса, повернулось к людям присосками и крючками и скрылось в тумане. Напряжение спало. Но облегчение оказалось мимолетным, крайне мимолетным. Из мглы выползли два щупальца, три, четыре, пять. Они двигались очень быстро, скользили по входному трапу, словно кроваво-красные питоны в поисках добычи. Маркс едва успел отскочить в сторону, но не увернулся от шестого и седьмого щупалец. Они выскользнули из мглы, как гремучие змеи. Одно обвелось вокруг пояса механика, другое окольцевало его левую руку. Все произошло очень быстро. Остальные и ахнуть не успели. Щупальца двигались так целенаправленно, будто знали, где стоит Маркс, видели его. Они сдавили механика с такой силой, что Маркс закряхтел, словно кто-то ударил его ногой в живот и выбил воздух из легких. Молоток выскользнул из его ослабевших пальцев и звякнул об пол грузового отсека. «Маркс! Маркс!» — изумленно выдохнул Гослинг. Щупальца обернулись вокруг Маркса и принялись сжимать, пока он не завопил, издав высокий пронзительный крик первобытной боли. А затем все кончилось. Ярко-красные щупальца раздавили его, будто Маркс оказался в чудовищных тисках. Чужеродная мускулатура сокращалась, словно отростки были всего лишь пальцами монструозной руки. Глаза Маркса вылезли из орбит. Лицо стало такого же ярко-красного цвета, как и щупальца, затем побагровело и, в конце концов, почернело. Средняя часть тела сжалась до размеров предплечья. С громким хрустом ломались кости, с чавканьем превращались в кашу внутренности. Маркс походил на лиловый шарик с водой, сжатый в кулаке. Его торс, голова, ноги и бедра раздулись от внутреннего гидростатического давления. Изо рта полезла пена вперемешку с чем-то еще, кровавым и мясистым, желудком или кишечником. Будто глубоководную рыбу подвергли массивной декомпрессии. Все длилось не больше пяти секунд. Пять секунд кристально чистого ужаса. Джордж закричал и рухнул на задницу. Гослинг с воплем бросился в атаку. Лом волшебным образом снова оказался в его руках. Он подскочил к окровавленным останкам Маркса в тот самый момент, когда щупальца сдавили механика еще сильнее, ломая последние талики сопротивления. Кровь брызнула фонтаном из обезображенного рта Маркса прямо на грудь Гослингу, но это не остановило старшего помощника. Он обрушил лом на два новых щупальца, которые направлялись к нему, и они скользнули назад. На их месте возникла новая пара. Чудовище перевернуло труп Маркса вверх ногами и утащило во тьму с такой скоростью и силой, что голова механика ударилась о трап, лишаясь скальпа. Джордж вскочил на ноги. Одно из щупалец метнулось к Гослингу, но тот пригнулся, и оно полетело дальше и ударило Джорджа в грудь, словно железнодорожная шпала. Он отлетел к стене грузового отсека, упал и едва уклонился от другого щупальца, которое, изогнувшись знаком вопроса, потянулось к его голове. Ударом из него вышибло дух, и Джордж в растерянности смотрел, как змеящееся скользкое щупальце движется к нему. Он думал лишь о том, что почувствует, когда крючья вцепятся в его кожу, а чудовищные мускулы превратят его кишки в кашу. «Берегись, Джордж!» — крикнул кто-то. «О, Господи, осторожно!»